Шаг 1. Глава 1. Все мы там будем. Эпоха Возрождения. 50 год. 10 октября. Мучительно медленно, словно только-только отошел от наркоза, поднимаю левое веко. Зрачок, будто перископ, откуда-то из района задней полусферы сетчатки глаза выныривает на свет Божий, но ни хрена вижу. А нет, вон, что-то темненькое белеется, прямо под спиной, которой лежу на чем-то сыром, холодном и вонючем. Пытаюсь сосредоточиться, но жижа блевотины в горле не позволяет этого сделать. В ноздри нагло ввинчивается запах стойкой взвеси пыли, горелой плоти и дерьма. Поворачиваю голову на бок, открываю рот, и организм сам очищает себя. В глазнице долбят искры фотопси, однако, видимость по-прежнему нулевая. Все тело кричит болью, будто я выплыл из ямы, где плавятся терминаторы. Явно термические ожоги. Вторая, а может и третья степень. Эх, сейчас бы коробочку с сюрпризами, сильнодействующие препараты, отломки или на худой конец Анну Дмитриевну, анальгин с димедролом. Похер, терпимо. Прикрываю века, отстраняясь от ситуации и задавливаю новый зов двенадцатиперстного Ктулху. Сука, приходится привыкать к райским ароматам реальности. Очень медленно дышу через ноздри. 4, 9, 20. Первый удар сердца заставляет вспомнить любимую мантру. Мысленно в нее погружаюсь. Ом мани падме хум. Еще раз, и снова, и приходит темнота. Просыпаюсь от ноющей боли в висках и ижекостях. По внутренним ощущениям прошло несколько часов. Вокруг тьма египетская. Правый глаз по-прежнему не ощущается. Но, я настойчивый, добавляю давление в левый зрительный нерв. И, да, картинка резко расширилась, во все стороны, сразу. Это как, мой рот выдохнул возглас шока через иссохшие губы. Я что, реинкарнировал в говорящую рыбу? А нет, у нее боковое зрение. Тьфу, что за бред я несу? У рыб же монокулярное зрение, а тут, мать его, сферическое, 360-градусный аттракцион контрастного черно-белого видео. Оно полилось мне в мозги, бешеным потоком реал-тайм информации. И это, я вам скажу, было очень неприятно. Словно ты находишься в крайне тесной, 2 на 2 метра, стеклянной комнате сферической формы и со всех сторон, раздражающе вырвиглазно кто-то царапает гвоздем ее, эту самую комнату, медленно и напоказ, с садистским наслаждением. Как же вас много, и все вы, мать вашу, Чихлидзе, умерший больной, пробормотал я, осознавая, что нахожусь под землей, в заваленном помещении, среди кучи, в прямом смысле, неопознанно загадочных трупов. Как это может быть? Почему фибринализированная кровь клиентов этого стихийного морга неправильная? Они мертвы, их сердца не бьются, однозначно, жмуры. У половины даже сфинктеры уже расслаблены. И кровь, она тут нет ошибки, поток венозно-артериальный точно не движется. Стоп, ешкин кот, я что, вижу органы и кости, и кровь внутривенно, рентгеном, а еще какую-то подкожную, самосветящуюся и разветвленную по всему телу, назову ее так, энергосеть? Как только я сильнее сфокусировал взор на внутренних органах ближайшего покойника, радиус обзора внешнего мира мгновенно уменьшился. Нет, он просто погас, словно лампочку выключили. А вот рентген информации от трупа, в требуху которого я пялился, ее поток возрос многократно. Охренеть, как интересно и ай больно. Ай-яй-я, пожалуй, закрою левый глаз. Черт, не может же быть, из-за переутомления, столь сильной боли в стекловидном теле глаза. Оказывается, может, прикрыл, не помогает. Да что происходит вообще? Думай, башка, думай. Трупы, энергия, рентген, как это понимать? Кто эти люди? Это было землетрясение, и где мы находимся? Кто я? Внезапно, вопрос задали мои губы тут же, сами ответили. Я, не, помню, этого, не может быть. А затем, снова до одури глупый, но важный вопрос. А это тело, мое или, и, Ичиро Хьюга, это, я? Твою мать, да у меня, раздвоение личности. Глава 2, все мы там были. Прощай, Дмитрий Гром. Это было первое, о чем я подумал, когда очнулся и мозг пришел в норму. А вот через минуту, вторым делом, вырвалась фраза. Ичиро Хьюга, поздравляю, тебя поймали. И сделали это, красиво, с помощью шерингана и гребаного биджу. Плохо, конечно, что бонусом, память прошлой инкарнации меня чуть не самоубила. Рецидив. Как обычно, внезапный, в экстренной, скажем так, черепно-мозговой ситуации. Однако, похоже, я выжил, не спятил и плюс относительно цел. Ух, бедный мой разум. Именно в такие моменты осознаешь, что ты крайне удачлив, наоборот. Дальше рефлексировать я себе позволить не мог, поскольку и так провалялся в отключке, больше пары часов, минимум. Пришлось снова включать Гейкуган, вытаскивать себя из-под трупов сокланов с гражданскими, а затем шипящим матом разбираться с текущей ситуацией. А ситуация была непростая, даже экстренная, чрезвычайно опасная. На Конохагури Носата напал девятихвостый демон лис. Я, Ичиро Хьюга как Такубицу Джонина и Ренин Б плюс ранг эвакуировался, сопровождая гражданских ученых в бункер из северной лаборатории. Но, не повезло, и все пошло по худшему сценарию. Девятихвостый выплюнул Биджудаму, и она бабахнула рядом с нами. Убежище осыпалось, смялось и ухнуло на минус второй этаж. Вход завалило северным основанием горной гряды Хокаге. Мрак Дзигаку, преисподней. Прошамкали губы, расклад ситуации, задрожали от нервного срыва. Больше сотни людей размазало о камни, как словно тост Масубарага. Минато, ублюдок, столько отличных ученых убил. Не мог телепортировать Биджудаму в любое другое место, любое мать твою место. Ну, еще, кроме Конохи. Я всегда знал, что ты крайне не любишь ученых, урод. Вот ты и показал свое истинное лицо, паскуда. И Конаху спас, и от умных людей избавился. Два в одном, сука. И ведь не докажешь обратного теперь, Биджу. Ладно, Ичиро Хьюга, соберись. Эмоции, смерть. Быстро перепроверив, что выживших не осталось, а я, заперт под толщей земли, начал диагностировать свое состояние. Итак, активирую Гейкуган и начинаю осознавать мрачный список, по убывающим пунктам, многих опасных, разнообразнейших травм. Диагноз первый, опасность категории А, сотрясение мозга, повреждение скальпа с потерей правого глаза и перелом нижней челюсти. Далее, диагноз второй, опасность категории Б, ожоги, первой, плюс, второй степени, спина, левая рука и нога. Сюда же, пусть и с натяжкой, но можно причислить следующий, перечень пониженной категории Б, вывих правой стопы, и сразу выше, разрыв икроножной мышцы, ну и под занавес, перелом без смещения, второе правое и два ложных ребра, плюс, сильные ушибы грудной клетки. Первичный осмотр закончен, видимо, по привычке, сказал это вслух, одновременно, неприязненным взглядом, глядя наверх. Оттуда сейчас ощущался давящий фон мощной чакры. Да, нормально меня приласкал Кьюби, не пожалел сил выкидыш десятихвостого, но жить должен и даже калекой не останусь, и не из таких передряг выкручивался. Главное, чтобы на черепно-мозговые травмы чакры хватило, спина и левая кисть, это все, вторым делом. Ну что ж, Хаджиме, приступаем, с помощью техник, отстранения боли, мистической ладони и такой-то матери, срастил скальп. Подвывая, вычистил глазницу, и с облегчением выплюнул 9 зубов, попутно снимая опухоль языка и сращивая челюсть. На эти дела потратил непозволительно много времени, час, плюс еще около 20 минут. Чакру, как корова языком слезала, 20% в минус. Шипя и проклиная Кьюби с Минато, угробил еще приблизительно 10% на левую кисть с предплечьем, а затем... Пришло время думать, делать подсчеты и хорошо выбирать. Итак, что я имею на данный момент? Кислорода в помещении пока в достатке. Это плюс. Нахожусь в северном убежище, на минус втором и завал очень сильный с фонящими чакра деревьями наверху. Это, увы, жирный минус. Гейкуган, отсюда, видит поверхность леса, клочками мелких пятен. Снова минус. Теперь о положительном. Остатки убежища Славы Рикуда держатся. Это хорошо. Следующий пункт у нас... Чакра. Общий запас, с учетом последних затрат, осталось почти 70%. Из всего этого следует однозначный вывод. Нужно рискнуть в обстановке обвала и создать столь прожорливое в плане энергии дзюцу. Ладно, я начал разогревать свой очаг из цече для идеального контроля выплеска, чтобы не допустить побочных чакра затрат. Пусть я потрачу половину резерва на технику Каге Буншина и создам лишь одного клона, но... Спину нельзя оставлять незалеченной, по многим причинам, впрочем, как и икроножную мышцу. Ребра, хрен с ними, по остаточному принципу. А еще да, самое главное, глаза, гейкуганы, я не дам им пропасть. Итак, начинаем. Каге Буншин но дзюцу, техника теневого клонирования. Через мгновение со звуком пуф, появился теневой клон. После чего, мы оба со скорбью перевели взгляды на родственников. Мицуки и Юка Хьюга, двоюродный брат, настоящий добряк и отличный друг, и троюродная сестренка, невеста, моя любовь, была, были. Брат Мицу, ты был верным и понимающим другом, а еще достойнейшим Хьюга. сестренка Юка, доброго пути тебе в чистый мир. Отныне, ты можешь видеть нашу семью, сквозь меня, своим правым глазом. Любовь моя, пусть хоть так, но теперь, ты всегда будешь со мной. Спасибо тебе, милая, и жди меня в чистом мире. Не переживайте, брат, сестра. Я сегодня же поведаю об этом вашим родителям и твоим младшим. Братику Рю и сестренке Юки, поддержу их, приму и искуплю все последствия перед кланом и вашими семьями. А теперь, простите меня, мое время очень быстро уходит. Вместе с теневым клоном, мы, наконец, пересадили правый глаз, подлатали спину со вторым ребром и на остатки резерва Каге Буншина вправили вывих стопы с ее излечением. Бейкуган и брата и левый глаз Юка, я извлекал уже сам, поместив их в консервационный контейнер из личной походной аптечки. Сегодня много кому из клана могут понадобиться глаза. Хьюга, большая семья, нам надо заботиться друг о друге, о клане, о Коноха, хватит ей почести мертвым. Идиотам вообще помогать бесплатно опасно, особенно, в ущерб своему клану, Итачи подтвердит, семьи, родни и жизни с карьерой. Ладно, завершаем местные дела, затем, мародерка, и с прибытком выбираемся на поверхность. Репутация Ириненов, сейчас, да и в ближайшие дни, на вес золота. Этот момент нельзя упускать. Закончив лечение, быстро осмотрел завалы лаборатории на предмет уцелевших полезностей. Свитки хранения, печати-накопители, микроскопы, аппарат переливания крови. Еще, взял для любимой Конохи, ценные остатки архива. Вторым делом, были запечатаны клановые жмуры с кекки генкаями, тела начальства и относительно уцелевшие трупы. Ну и последним, провел мародерку неучтенной наличности. Наконец, кое-как, разобравшись с делами лаборатории, я задрал голову вверх и сквозь зубы тяжко выдохнул. Эх, опять придется тратить чакру с тройным перерасходом. Увы, тут поделать ничего нельзя. Хорошо, хоть в маминых предках ярко отметились Узумаки, за что ей поклон до земли и спасибо за понимание цены крови наследства Хьюга. Мудрость эпохи Сингаку-джедай. Ладно, к биджу мысли, что не относится к делу. Поехали. Техника освобождения земли. Кротовое подземное плавание. Глава 3. Горящая ночь. Выбравшись на поверхность с 1/5 чакры резерва, я сразу же рванул к руинам больницы Конохи. Именно там, у уцелевшего левого крыла здания, мой бейкуган и разглядел, как шиноби организуют палаточный лазарет. Также, пока двигался через лес, встретил патруль двоих стариков Абурами, Дайки и Арата, и 13-летнюю девушку, Итаучиха. Быстро, четко и по существу, сообщил им обстановку о делах скорбных в северной лаборатории, плюс, между делом узнал откуда и куда стаскивают тяжелораненых и стратегические припасы. С выражением искреннего сочувствия, в свитке для жмуров, отдал Учихе тело ее соклановца. Пояснил, что голова трупа и кару Учиха не пострадала, и если она не горделивая дур в смысле дочь Индра от Цуцуки, тут 50/50, и поторопится, то может реально помочь своим возможным пострадавшим, пациентам проклятой крови Учиха. Закончив расшаркивание и узнав о самопровозглашенном командовании старой обезьяны, а также, что Минато увел Кьюби за пределы деревни, я решил сделать вид, что направляюсь к башне Хокаге. Однако, на всякий случай, побежал по прямой, через нашу клановую территорию, и не ошибся. Нарваться на Хиаши, пышущего во все стороны злостью и бейкуганом, повезло практически сразу. Наш постоянно серьезный босс явно узрел мой саботаж против старой макаки, причем, еще, как только я переступил стены Конохи. Вот он то и выдал, смотря сквозь меня как рентген-аппарат, хмурый посыл в клановый госпиталь на тушение девятихвостых углей. Этот приказ я впитал с серьезным лицом и, довольный подобным раскладом, пошел наносить добро миру с помощью Ириненин-дзюцу. Глава 4. Дивиденды Ириненина. Работы было много. Клиентов кидали на операционные, как бройлеров на конвейере. Трафик Д-ранговых живых батареек высасывал из последних всю чакру. Бедняги, младшим Ириненинам, даже по разу, сверх нормы, приказали съесть чарка пилюли. Однако, даже так, подсомнубленное настроение коллег Ириненинов, наплыв неклановых льготников Конохи, наш совет Хьюга не смог урезонить. 6 срочных операций ранга Б, 15 С, замена печени с переливанием крови важной шишки из клана Сарутоби и целая куча переломов от гражданских шиноби. Ампутаций не считал. И этот аврал, со своим Каге Буншином, я разгребал в личный мать его отпуск. Кьюби. Мой голос полный раздраженного шипения, просвистел в потолок ординаторской. Ты, сука, угробил кучу людей и, Мой, Биджев, отпуск. Тупой выкидыш 10-го. Во имя Рикуда. Когда мне теперь отдохнуть дадут? На мой раздраженный спичак и Джира Хьюги, оба Ильинина с ранга, что заряжались у батареек, ехидно хмыкнули, а после, сочувственно похлопали по плечу. Акэ добавил, держитесь Ичиро-сан, так я сама и вы с Рейкой-сан, всех наших уже подлатали. Акэ возвел глаза к потолку, а затем по памяти перечислил. Осталось двое Учих, одна Курама, три Яманака и 9 Акимичи. Еще есть 2 Сарутоби и 5 Узумаки. Но, последние в крайне плохом состоянии. Кого выбираете? Держи. Распечатал стату правого предплечья свиток, а затем аккуратно передал Акэ дорогущее, доставшееся мне от бабули минами медицинское хранилище для пленников времен Второй МВШ. Людей Узумаки временно упакуйте в этот стазис Фуин. На что Джира с удивленной рожей уставился на он и, а я тише продолжил. Думаю, из рук шинигами, может, вытянем их с помощью Такэ сама. Клан Узумаки давние союзники, от них и так крохи остались, С-ранговый Ильянин увеличит их шансы, этим Узумаки повезло, особенно, со свитком и нашими Ильянинами, записал очередность моих операций Джира, троюродный брат из побочной ветви, а по остальным, кого выбираете Ичиро-сан, Яманак возьму, и если сил хватит Курому, не хочу с Учихами возиться, на последнюю фразу Джира с Акэ понимающе переглянулись, а затем последний тяжко вздохнул и сказал, «Ичиро-дона, все знают, что вы лучший специалист по глазам. Учихи отказались от палаточной госпитализации Конохи. Они вас запрашивают. Ясно, что отказались от госпитализации. Ха-ха, бесплатный». Вырвался невольный хмык. Их шаринганы мгновенно бы потеряли. Пересадка, она такая, кто-то может и умереть, особенно если бесплатно. Уточнил. У обоих, по одному глазу, левый и правый, я уже понял, что девчонка-то Учиха все-таки передала Хьюго бандероль своим главнюкам. Совершенно верно, Ичиро-дона. Первый это, и саму Учиха, сын старейшины. Он попал под раздачу Кьюби при возвращении с патруля. Потерял правый глаз. А следующий кто? Силовик? Или тоже? Принц какой-нибудь важный? Да, силовик, Рио Учиха. Хьяши сама приказал, чтобы его вторым, после и саму Учиха прооперировали. Ясно. Политика. Опять под шумок, что-то мутят. Обмозговав ситуацию, я взял у Джира почти голую карточку Рую Учихи. Отметил, что возраст и чакра резерв исцечения указаны. Этот, вспоминая, пощелкал пальцами. 40-летний который, Джонин, оранговый, с запущенной глаукомой, а затем пришлось задать неприятный, но важный вопрос. Как обычно, со свидетелями оперирую. Их двое будет, во время операции? Да, на оба вопроса. С ними буду Таканы Учиха, она Ильинин де ранга и Такаши Учиха, страж наблюдатель. Ну, раз Хьяши сама приказал, то пора за работу. Джира, пойдешь со мной, будешь страховать от всего. Да, Ичиро-сан, к обеду я закончил с Учихами и Яманаками. Вылечил Аюми Курама черепно-мозговую и спас ее правую ногу. Женщине повезло, имела все шансы остаться калекой. 25-летнюю вдовушку, что дружила со мной и строила глазки, я само собой приберег, затем, выслушал, в том числе и ее, благодарности, час на еду и легкий сон, а затем, снова в бой, лишь в 2 часа ночи, когда мы с Рико-сан заштопали всех клановых, только тогда постоянный приток безбилетников Конохи пошел потихоньку на спад, спасибо нашим цышникам, тоже хорошие специалисты, хоть и гражданские, но по большому счету, девочки, умницы, и вот, к 9 часам мы закончили. Наш госпиталь снова включил посменный режим. Слава Рикуда! Я этого очень ждал. Здравствуй, сон! Шаг 2. Глава 5. Ветер над Конохой. Свинцовые тучи разродились мелким противным дождем. Каптинг-каптинг. Капли забарабанили по кладбищенским тропинкам и множеству рядов свежих надгробий. Длинная очередь медленно двигалась к последнему пристанищу 4-го Хокаге. Молодого и мертвого героя. Шиноби, кунаичи и гражданские люди. Казалось, вся Коноха сегодня оделась в траурную вуаль. Люди скорбели в тишине, и цветами провожали родственников с друзьями в чистый мир. При этом, многие, задумчиво глядели на небо или же на могилы. Из всех родных я задержался на кладбище дольше остальных соклановцев. Глава разрешил скорбеть еще целый час. Поверьте, это достаточно щедро, особенно, когда шиноби не хватает в Конохе, а вокруг оврал с кучей сверхсрочных миссий. Но хрен с ними, делами, мне сейчас есть что взвесить и осмыслить, а еще, помянуть погибших родных. Смерти, 4 могилы как символично, и до мерзости иронично. Шва – удачливый, Фуда – неповоротливый, Юка – полезная, и Мицуки Хьюга – аристократ. Четыре имени, два из них очень близки. Юка – сестренка, я помню тебя с раннего детства, смотрел за тобой, как растешь, распускаешься, словно красивый бутон, ожидая любимую, невесту, жену, в твоем милом лице. А Мицу был надежным другом и двоюродным братом. Был, были, и этим, Биджу, все сказано. Вчера они еще жили, дышали, общались, но, все, они, умерли. Ошибка, сука, аппарата руководства, на высшем ублюдочном уровне. Информация засекречена. Печальная песня начальников спета. Конец. Текусёма, сукины дети. Вот как такое возможно? Почему? Криворукий Минато со своим аутистом Учиха и всю Канаху в дерьме утопили. Фанатики. Всем отсыпали счастье, избежали как крысы. Один сразу зашкирился, а второй имбецил добровольно прыгнул в могилу. Все, хэппи-энд. С мертвецов спроса нет. Слепые идеалисты. И ладно б Минато отразинганил ублюдка по чайнику. Отправь Учиху в могилу и варись в животе шинигами в свое удовольствие. Хрен с тобой, жабофил-мазохист. Но нет, четвертый всегда любил поминдальничать, калечил, чтобы успеть побалакать за жизнь и благо Канахи с прочей херней. А потому, что логично, по-крупному обосрался юный Хокаге, успев напоследок забрызгать своим дальновидным решением всех. Поставил все на любимые Хирайшин и пролюбил полдеревни со взрослой джинчурики. Нет, вы вдумайтесь только, как можно так поступить? Жену с ядерным чемоданом легко променять на слюнтяя-младенца. Где, Биджева, логика? И это решение политика? Серьезно? Или он, что, истеричка с гормонами? Он же, урод, был полководцем. Убивал детей пачками в Ивагакуре, Киригакуре и прочих сражениях. Сюда же побочные жертвы у черноногих крестьян. Разве нет? Или он решил обыграть самого шинигами, кинув мяч на рулетку и поставить все на зеро, а затем, раз не вышло, снова сыграть, запечатав половину биджу в себя, радиками? Разве так может сделать разумный? Ну, и кто после этого наш любимый Хокаге? Герой, кто же ты на самом деле, Минато? Бешеный пес Хирузина с его гнилой волей огня? Тупой идиот, или фанатик пророчества древней жабы? Но я понял, кто ты, жадный идеалист, вот, верный ответ. Почему? Да потому что, Намикадзе успел просрать кучу времени, предать Кушину, позволить выпустить Кьюби, призвать Гамабунту для шумихи, в одну морду, скрасить Хирайшином девятихвостого и запереть его от всех из Кокканахи, чтобы Кьюби достался только ему, в барьере, склонить Кафёри и тем самым убить жену. Призвать шинигами, запихнуть в пузо ребенку себя и Кушину. Нет, ну какой хитрый урод, даже ключ от печати заныкал своей гератаре. И напоследок, кинуть кучу напутствий, в дорогу сынку. Вот как-то так, а вот создать пару клонов, Хирайшин, плюс запечатать Кьюби в генинов, по аналогии с Риннахарой. Увы, не судьба. У них, видишь ли, чакры меньше, чем в пятиминутном новорожденном. Это же биджева хрень, даже временных, но решений там было в достатке. Это ясно всем адекватным, как белый день. Минато, Хапуга, вот твоя суть. Юный Хокаге, везде облажался. За ночь оставил Канаху без шиноби уровня Каге. Предал Кушину, три раза. Даже сына слил бомжевать, но зато всю деревню жадной макаки своим мозгом промытым счастливо вручил. Занавес. Хомяк Намикадзе хапнул себе кусок кьюби, чтобы не скучно, и к шинигами чалить свалил. Поздравляю, аплодисменты от Хирузина и клуба жадных старейшин. Близорукий политик, воспитанник третьего и полководец-фанатик, великий герой, БРР. Я встряхнул голову и отстранился от столь мрачных мыслей. Посмотрел в небеса. Ладно, хрен с ней, рефлексией. Забудем усопшего руководителя, до лучших времен. Помянем еще раз любимую, брата и родных, а потом, с грустью, сделаем вдох-выдох поглубже, и мантру несколько раз, так будет спокойнее. По опыту знаю. Ом мани падме хум. Глава 6. Переплетение жизней. Смотря на дождливое небо, я размышлял о своей жизни, в том числе личной, настоящей и прошлой, и пытался все вспомнить и уложить в голове. Итак, начну по порядку, из далекого далека, предыдущего рождения. Мое прошлое тело родилось в другом мире на планете Земля, в стране с длинным и странным названием «Союз Советских Социалистических Республик». Это было в 1982 году по местному исчислению. Прожил я размеренную жизнь, холостяком, и на момент смерти мне стукнуло, дайками памяти, 41 год. Как умер, не помню. Зато помню, как меня раньше звали, Дмитрий Александрович Гром. Большинство наших людей скажет странное имя, и я буду с вами согласен. Слишком длинное и несуразное, как по мне. Но в целом, неважно, оно уже никакой роли не играет, почти. Важно другое. Я учился в средней школе с 8 и до 18 лет, а после, на медика, с 19 и до 27 лет. 18, мать его, биджевых лет, сплошная учеба, а после нее, пошел работать врачом-трансплантологом. Это просто невероятно. Похоже, я был фанатиком медицины. Ну да ладно, с этим все ясно, вернемся к описанию жизни. Мое хобби было офтальмологией, анатомическое рисование, и еще, в качестве легкого отдыха играл на тамошнем семисине под названием гитара. Вообще-то жизнь была интересной и очень быстрой, особенно после появления глобальной информационной сети под названием интернет. С него все и началось. А если конкретнее, то, как-то раз я раздобыл в интернете мультфильм, это такое визуально-слуховое гендзюцу, которое можно смотреть, в свое удовольствие, через специальный настенный экран, сколько угодно раз. Мультфильм назывался «Наруто». Следующая ночь. Квартал клана Хьюга. Дом советника Такаши Хьюга. Сегодня, на ночь глядя, у меня с отцом состоялся серьезный разговор, и вот, только недавно мы со стариком по большей части все обсудили. Спокойно, без криков, как полагается Хьюга. Вначале были новости клана, затем политика Хирузина и Данза, и под занавес, вместе с Саки, мои взгляды на личную жизнь. Ну а что, я своему старику доверяю, в этом вопросе, он как никто объективен, опыт есть опыт, и вообще, Такаши Хьюга отличный отец. Однако, есть на мой взгляд в нем и один мелкий минус, больно уж любит нудить и обсасывать все до косточки. И оттого, я вот только-только сейчас, прилег на футоне, и думаю о ближайших планах на будущее. Потому как поразмышлять, определенно нужно, и очень много над чем. Вообще ситуация сложилась двоякая. С одной стороны, я теперь знаю много ценного о нашем мире, Хагорома и Хамуре, а также прародительница всей чакры Кагуи и Ацуцуки. Но с другой стороны, все эти знания нужно просеять сквозь тонкое сито. А еще, они очень опасны. Опять же, с третьей стороны, я впитал медицину прошлого мира, как губка, океан новых знаний. Науку о крови и другие разделы по медицине, гематологию, неврологию, онкологию, частично офтальмологию, и даже по самому краю генетику. Но, с другой стороны, многое нужно делать скрытно, проанализировать результаты опытов в моих реалиях и подтвердить знания. А для этого, мне нужны деньги и самое главное, время, ценнейший ресурс. И это я еще молчу о культуре и технологиях прошлого мира, которые переосмыслить бы по-хорошему и что-то полезное из них выцедить. Такие дела. Эх, первым пунктом, похоже, придется идти к моим пациентам и предлагать им анакам обмен на ментальные дзюцу. Идеальная память, или на худой конец медитативные техники сортировки воспоминаний. Без вариантов. Придется им отдавать что-то очень дорогое взамен, или, как минимум, равноценное. Может, из боевых. Нет, им анака не согласятся. По медицине, обменам, увы, ничего не возьмут, их жадность задавит, проверено, и не раз, чувствую, тут, только геморрой с выходом на женитьбу на чистокровной девушке Яманака или на совсем худой конец брачный договор сына Яманака. ТЦ, новорожденный, лоб сморщился от осознания времени потери, а я не могу ждать 14 биджевых лет, ладно, с этим все ясно, дальше у нас идет личная лаборатория и все, что с ней связано, оборудование, реагенты, материалы, печати, образцы и запасники. Хорошо, что этот пункт воплотить будет легче и быстрее, значительно. К счастью, тут нужны только множество денег, место под личный подвал и сигналку от жадных ручек темных и хитрых личностей. Ну и третьим делом, проверить из воспоминаний, что помню по основным семи стихийным дзюцу разделам. На этом, вроде бы все. И, да, все-таки, надо зайти к Яманакам, и Наичи Яманака, порасспрашивать о его дочери. Чем Камини шутит, вдруг повезет. На последней мысли, правый глаз быстро слипся, а за ним и второй, и я их закрыл. Видимо, Юка не сильно понравились мои мысли о свадьбе по расчету. Ладно, биджу с Яманаками и прочим биохламом матримониала. Остальное, тоже, все подождет. Давно пора спать. Глава 7. Переплетение жизни. Часть 2. Встав рано утром, позавтракав и пройдя тренировку, я сразу же отправился в госпиталь Хьюга. Проверил своих пациентов, договорился о встрече у Яманакаи, оповестив руководство, начал сгружать хабры с северной лаборатории, одно за другим, прямо на складе. Но сперва, под это дело, был вызван человек центрального госпиталя и магазинер Канахиатутатане. Под отчетностью трех сторон, мы проверили все образцы, припасы с архивом и уцелевшие оборудование. Оценили на месте стоимость поврежденных вещей, рентабельность их ремонта и возможность продажи на сторону. Составили смету и, наконец, перешли к долгожданным торговым делам. За поврежденную биокамеру с еле дышащим аппаратом переливания крови я бился как лев. Жлопутатани от суши со своим подпевалой Джуном Хамари задрали цену и угрожали сдать на запчасти весь неликвид. На вопли торгов весь госпиталь сбежался, словно нашел. С аханьем, хмыканьем и даже тихим гыгыканьем народ наблюдал, как я проворачивал бартер и отдавал сумасшедшие деньги. Миллион реху но куни. И из них, целых биджевых полмиллиона, на взгляд обывателей нашего мира, ушли в абсолютно бесперспективную хрень. Но как бы не так, идиоты из аппарата Канахи мне все-таки сдались, и я, победив, получил то, что хотел. Три кинокамеры, три микроскопа, три накопителя чакры отечественных, запчасти биокамеры 3. Ну и на сладкое были. Ламинарный бокс, холодильник и многофункциональная биокамера. Камера эта, по понятным причинам, подлежала ремонту. Дорогому, специализированному, но зато сегментарному и с электронными запчастями, что остались в завале, на которые чинушам было плевать. Почему, спросите вы? А потому, что в ближайшие 2 года финансы Канахи будет жрать бюрократия. Нет, не жрать. Даже, глотать не жуя. И руководство деревни все понимает и делает правильный выбор. А наука хрен с ней. Впрочем, все как всегда. И везде. Поэтому, как бы ни умолял канаховский главирянин, финансирование он не увидит и по итогу утрется. Получит лишь то, что им дадут. И все, без вариантов. Эскулапов пошлют в эротический путь. Но, как же так, спросите вы? Отвечаю, одним предложением. Госпиталь у Канахи всегда висел на балансе в самом хвосте. Увы, это константа. Так было и есть и не изменится. Все это понимают и обсуждают проблему, даже прискорбно кивают, время от времени, иногда обещают исправить и дальше кладут в пыльный угол этот вопрос. Ну ладно, лирику в сторону, переходим к насущному. Закончив торги, я выдал из разрешения администрации, сам взял свою же миссию, замотивировал руководство спасением ценностей, подмазал на срочность администрацию, в лице Утатани, и выпросил нужных людей. 8 человек, 6 дотонщиков, суетонщики, не считая меня, завсклад Шин Сарутоби, большая команда. Без нас Сарутоби, остальные были чунинами. Командовал, как сенсоры Такубицу Джонин, естественно я. Шин же, несмотря на то, что был гражданским шиноби, являлся моим заместителем и представителем администрации Канахи. Он же и вел учет, цель миссии. Их было 2. Первая – сбор тел посетителей и персонала лаборатории. И вторая – основная цель – эвакуация ценного оборудования, остатков архива и прочих вещей, а также, как говорится, во избежание всякого, уничтожение данного комплекса помещений. На этом брифинг и обсуждение был завершен. Мы чинно собрались, составили план, и в первый час дня пошли на спасательный рейд. Сразу скажу, наперед, эта миссия продлилась биджево долго. Жадность людей Сарутоби прочувствовал в этот день каждый из нас. Мы снимали все унитазы, выдрали каждый кабель лабораторной электропроводки, а затем, своей чакрой, до 8 часов вечера, херачили весь комплекс дотоном. Гансики Кузуши, техника разрушения горы, дзюцу. Целых биджевых 6,5 часов потной работы. А потом был возврат, отчет, оплата миссии администрации, за которую я же и заплатил, и, наконец, Тансин. Шаг 3. Спустя сутки. Поздний вечер. Резиденция советника Такаши Хьюга. Под свет новой луны, жужжание ленивых цикад и зеленые искры сверчков, я потягивал мятную месю, ликер на сливах, со льдом. На столе, рядом с пустым, отставленным отцом стаканом, лежали мои записи и изыскания о сущности чакры, ее рождению, строению, эволюции, как следствие, влиянию на людей, мозг и глаза. Отец внимательно прочитал упрощенное изложение, без зубодробительных терминов, уточнил непонятное, спросил, чего я хочу, и глубоко и надолго погрузился в себя. А затем, взяв свой образец и статистику опытов, кивнул задумчиво и одобрил показ для совета Хьюга. После, размышляя о чем-то, старик медленно поплелся в свой кабинет. Я же, очистив себя шесинно дзюцу от спиртного, перевел взгляд на заметки отца. Он мне оставил на исправление в традиционной подаче доклада, а после, левой рукой, сложил печать тигра. Со сдвоенным звуком пуф, Появилась пара гражданских пятичасовых теневых клонов. Переглянувшись кивками, со мной и следом друг с другом, они с раздраженными лицами забрали бумаги отца. Я провел сочувственным взглядом по спинам своих КГБшинов, а затем взял специальную спиртовую ручку с чистым листом. Итак, постучал о стол пером. У меня, на ближайшее время, есть три важных вопроса. Первый. Квалификационное повышение на Ильинина ранга А. Второй вопрос. Что можно отдать в банк общественных данных Канахи, из сущности чакры? И третий вопрос. Перспективы реанимации и вывод из комы пяти Узумаки, к Биджу Канон. Первый вопрос. Суть простой. Доклад сущности чакры. Затем. Ответ на вопросы старших коллег Ильининов. После. Поднятие архива моих операций сложности ранга А. И под занавес, на усмотрение приемной комиссии, операция на чакра каналы спины, конечности тела либо в моем случае, глаз. Ничего больше, даже в теории, на меня повесить не смогут. А потому, справлюсь, уверен, на все 100%. Второй вопрос, самый сложный. Сущности чакры. Этот трактат пишется мной с момента получения ранга Пыльянина. Больше 3 лет, и материала собрано уже достаточное количество. А с учетом последних событий, я, вообще можно сказать, получил просветление и кардинально усилил понимание ранее собранной мной информации. Как итог, я смог составить глобальный план эволюции всех Хьюга, а через наш клан, как бы абсурдно это ни казалось, но усиление чистых без наличия кекки гинкэя шиноби и кунай чиканахи. А потому, сейчас, этот ядерный пул информации, нужно грамотно структурировать, разбить на базы уровней доступа, постараться пробудить их в коллективном сознании общества, и затем, осторожно дозируя знания временем, вернуть силу предков себе. Задача невероятно сложная в воплощении реальности нашего общества, но, вместе с тем, 100% реализуемая уже в ближайшие 80-100 лет, а это, просто смехотворные сроки для естественной, ненасильственной регрессивной эволюции людей до своего прародителя, человека от Цуцуки. Ладно, что-то я раскатал губу. Сейчас, мое дело грамотно подать информацию совету и главе клана Хьюга. А дальше, как говорится, будем посмотреть. Ну и наконец, третий, на ближайшей повестке нашей Канахи, главный вопрос. Вывод из комы пяти Узумаки. Вопрос этот решаем, 100%. Центральная больница Канахи в лице главы Ильинина Хироши Акихира, нашего кланового госпиталя Хьюга в лице Такасама и нас с Рейкой Дона, финансов и 2 биокамер, все мы сможем спасти Узумаки. Деньги, плюс время. И этот вопрос будет решен положительно. И клан Узумаки переродится, воскреснув в Канахе. Мы спасем красноволосых дьяволов, возродим искусство Фуин и усилим всех нас. А где Узумаки, там и Фуин, Джуин и Карма на горизонте. Глава 8. Сущности чакры. На столе перед глазами главы клана Хиаши Хьюга лежала большая папка с названием «Сущности чакры». Сантиметровый объем подшитых листов основного труда, 3 свитка с образцами экспериментов и их описанием, а также выжимка тезисов и сборник публичных баз данных, для Канахи и над всем этим, в данный момент усиленно размышлял патриарх белоглазых шиноби. Небольшое количество открепленных страниц, отдельной аккуратной стопочкой лежали на краю стола. Эта тонкая стопочка листов была отобрана главой, как засекреченный материал, и потому, она, пусть и еле заметно, но неуклонно пополнялась, каждые 3-5 минут. Время от времени сосредоточенный взгляд Хиаши Хьюга задумчиво отрывался от текста, после чего он шепотом спрашивал суть непонятных ему терминов у своих собеседников Такаши и Ичиро Хьюга, а затем комната вновь погружалась в молчание. Лишь дыхание 3 человек и мерный шелест страниц рукописи разбавляли тишину приемного зала. Тайные темы сущности чакры великих дадзюцу постепенно раскрывали себя главе клана Хьюга Хиаши. 7 ха 2 го. Сущности чакры. 3 великих дадзюцу. Бейкуган. Части. Бейкуган – одно из 3 величайших дадзюцу. Глаза, имеющие вид серебряной склеры, и многогранный в способностях сложный состав. По сравнению с обычными глазами, которые следуют принципу одного. Один зрачок, односоставная радужка, одно рудиментально-дефицитно-лимбальное кольцо и т.д. Бейкуган более развитый следует принципу множества. 9 скрытых и 1 видимый зрачок, 2-составная телескопическая радужка, подвижно-репродуктивное лимбальное кольцо, чакра-детектор, повышенный каркас серебряных чакроволокон с нервами т.д. Именно серебряными, глаза людей Хьюга, делает ролеевская независимость от пигмента меланина в радужке глаза и чрезвычайно высокая плотность волокон самой радужки, причем, Чем выше плотность, тем светлее и необычнее цвет глаз. Достоверно установлено, что серебряными глаза нам видятся по причине попадания мельчайших частиц света, фотонов, что особым образом преломляются и рассеиваются во внешних слоях радужки. Симха-21. Способности Бейкугана. Разберем все вариации его зрительных способностей, ограничения каждой из них и выдвинем предположения о дополнительных способностях, которые могут наличествовать и подтверждаются косвенными фактами. Симха-22. Первая способность Бейкугана. Всенаправленное зрение. Основной, пассивной способностью активированного Бейкугана является обзор в 360 градусов. Эта способность дает владельцу Бейкугана расширить свое поле зрения настолько, что появляется возможность одновременно видеть почти всю обстановку вокруг. В отличие от любого другого глаза, боковое зрение которого не всегда позволяет вовремя заметить мелкие и еле заметные предметы и их движения, Бейкуган может в равной степени концентрироваться по всей площади своего видения, в 360 градусов, позволяя вовремя реагировать на одновременные атаки с разных сторон. Иными словами, он может видеть все вокруг одинаково четко, в радиусе 50 пассивных метров, а не фокусируется лишь на одной области. Во время динамичного боя при постоянной слежке за всеми сторонами сразу, радиус видения может временно расширяться до 100 метров. Имеется слепая зона в области тыльной стороны шеи. Площадь поперечного сечения слепой области увеличивается при отдалении от пользователя Бейкугана. При повороте тела и головы, разумеется, слепая зона тоже будет перемещаться, тем самым нивелируется визуальная брешь. Примечание 7Х22А. 1. Некоторые люди считают, что Бейкуган позволяет рассмотреть своего противника со всех его сторон. Например, если противник стоит спиной к пользователю, то, по их мнению, пользователь может увидеть его лицо, словно Бейкуган – это камера, которая вращается вокруг его тела. Это неверное суждение. Бейкуган позволяет видеть только ту сторону объектов, которые они повернуты к пользователю. Он, конечно, может видеть сквозь объекты, но лицо, таким образом, сможет увидеть только с внутренней стороны. Симха-23. Последствия ранений. Утеря Бейкугана и имплантация Бейкугана. Какой будет радиус обзора у Шиноби Хьюга, который имеет только один Бейкуган? Кто-то считает, что радиус не изменится, а кто-то думает, что правильнее будет делить радиус на 2, до 180 градусов. Установленный факт, ни одно из предположений не является верным. Если у владельца есть слепое пятно, то это значит, что обзор каждого глаза имеет ограниченную ширину монокулярного угла зрения. Но деление радиуса пополам будет абсурдным, так как в таком случае Бейкуган, расположенный в правой глазнице, не будет видеть то, что находится левее носа, но при этом будет видеть то, что находится за спиной, а это противоречит минимум трем очевиднейшим, следующим фактам. Факт 7Х23А. 1. Видение сквозь объекты. Факт 7Х23Б. 2. Видение монокулярного поля широкого глаза. Пример к факту 7Х23Б. 2. Подобное поле широкого угла обзора видения глаза есть у организмов, рептилий, геккон, хамелеон, птиц, цапля, голубь, орел, млекопитающих, кошка, с сильно развитым глазным аппаратом. У данных представителей, в отличие от обычного человеческого 90-градусного угла обзора, монокулярно, каждый из глаз по отдельности, видит на угол обзора до 180 градусов, а в сумме двух глаз он приближается к 360 градусам, как и в случае с Бейкуганом. Факт 7Х23C. 3. Радужка глаза Бейкуган имеет размер, превышающий радужку глаза обычного человека от 30 до 50 по сравнению с обычным глазом, что делает внешнюю границу радужки глаза, лимбальное кольцо, более чувствительным к свету и цвету, ввиду большого количества колбочек, умножающих фоторецепторов, и соответственно, большему углу обзора глаза Бейкуган. Также, сюда смело можно добавить, что в отличие от обычного, рудиментально дефицитного, лимбальное кольцо Бейкуна имеет подвижный дублирующий репродуктивный эволюционно-прогрессивный механизм. Последними двумя способами, с помощью микроскопа и отдельно, визуальным наблюдением с использованием полного набора инструментария Бейкугана, сбора достоверных данных, опять же, подтверждается обоснование факта 3 как лучшего, эволюционным путем созданного механизма. Говоря простыми словами, Бейкуган располагает всеми преимуществами всех лучших известных глаз живых организмов нашего мира, а также, еще и дополнительным набором, исключительно полезных чакра и энергетических качеств. Подводя итог по монокулярному видению Бейкугана, можно сказать, что, по статистическим замерам, в том числе, в связи с травмаутерией, последующей имплантацией и личному наблюдению, различными глазами, обзор одного 100% активированного здорового Бейкугана, в зависимости от силы глаз пользователя, адаптивно составляет от 280 до 310 градусов. Примечание 7H23D. 1. Теоретически, женские глаза, в том числе и Бейкуган, имеют в четверо больший запас прочности монокулярного потенциала. 7H24. Вторая способность Бейкугана – сквозное зрение. Бейкуган предоставляет возможность видеть сквозь объекты. Это наиболее ценная с точки зрения шпионажа способность, позволяющая пользователю видеть сквозь любые твердые, жидкие и газообразные зрительные препятствия, через которые не может видеть обычный глаз. Данная способность стоит на несколько ступеней выше, чем способности прозрения Шерингана и теоретически даже Ринигана, источник данных, сущности чакры. 4Е24, 2Q15, 2Q15А, 2Q16, 2Q17, 2Q17А, поскольку с помощью нее владелец Бейкугана способен видеть даже сквозь препятствия, имеющие в себе высокую концентрацию чакры. Например, можно следить за противником и его источником чакры сквозь тела других шиноби. Однако, существуют барьеры непроглядные даже для Бейкугана. Примечание 7Х24А. 1. Секретно. Есть список исключений. Свиток 7Х2ГЦ. Глава 2. Увеличение силы Бейкугана. Смотри сущности чакры. Потенциальная эволюция додзюцу, 7Х25, смена излучения и фокусировка проникновения глубины взгляда. Глубина видения Бейкугана сквозь препятствия варьируется по желанию пользователя. Например, он может по отдельности увидеть то, что находится под одеждой, под кожей, под скелетом, внутри органов и за спиной цели. При этом, некоторые из перечисленных слоев для его зрения могут становиться либо полностью невидимыми, либо полупрозрачными, как, например, в случае наблюдения за жуками в теле представителей клана Абурами, либо как в ситуации с оптической техникой маскировки Суика но дзюцу, техника превращения в воду представителей Киригакури клана Хазуки. По желанию, пользователь может видеть только определенную область внутри или за объектом, при этом все, что окружает эту область, не изменится в глазах пользователя или станет полупрозрачным. Примечание 7Х25А. 1. При потере одного из пары бейкуганов, данная способность заметно ослабевает и пользователю приходится выбирать между внутренним фокусом проникновения и глубины взгляда на конкретном объекте наблюдения, получая при этом, если не отключить побочное видение внешнего мира, сенсорный шок от перегрузки всевидящего глаза, либо приходится акцентировать зрение на самом внешнем мире, без эффекта четкого и всесторонне видящего фокуса глубины внутреннего взгляда на все окружающие объекты. Примечание 7Х25Б. 2. Этот недостаток, даже при короткой тренировке и адаптации мозга легко устраним. Однако, важно, при потере одного бейкугана в бою, обязательно следует учитывать данную, пускай и временную, однако опасную уязвимость. Смертельно опасную. Расстояние смены излучения и фокусировки проникновения глубины взгляда. Максимальная глубина, сквозь которую может увидеть пользователь, ограничивается индивидуальной дальностью его, увеличивается двукратно бинокулярным взглядом, зрение. Пример 7Х25А. 1. Можно видеть катон но дзюцу. Техника огненного шара внутри горящего здания, несмотря на то, что обзор шиноби Хьюга будет перекрывать многокилометровый лес и горный хребет. Пример 7Х25Б. 2. Важно. После каждого пятилетнего временного промежутка, 5, 10, 15, 20 и 25 лет, происходит внутренний эволюционный скачок развития додзюцу Бейкуган, всех его способностей. В отличие от Шарингана, Бейкуган имеет постепенно стабильное эволюционное развитие. Примечание 7Х25Ц. 3. Важно. Данный механизм, в силу гендерной стабильности хромосомы 20, более ярко выражен у представительниц женского пола генома Хьюга. Он же, в отличие от мужского ксенобора хромосом, и определяет степень силы наследственности Бейкугана для дальнейших поколений. Говоря другими словами, чистокровных женщин с сильным Бейкуганом Хьюга ни в коем случае нельзя выводить из клана, поскольку это напрямую убавляет силовой потомственный пул всего клана. В противном случае клан может выродиться. Примечание 7Х25Д. 4. Важно. В случае приема в клан Хьюга женщин со стороны, настоятельно рекомендуется брать чистый, некепкий гинкай геном. Список подходящих представительниц в порядке лучшей совместимости. Первое. Лучшая совместимость и единственное найденное исключение из правил хромосомы 20, чистокровные и полукровки женщины Узумаки. Вторая. Лучшая совместимость, чистокровные женщины Яманака. Третья. Лучшая совместимость, чистокровные женщины Хатаки. Более подробное описание, источник данных, сущности чакры, наследственность 7Х2Гокс, свиток 3. 7Х2Гокс, генетика и сила наследственности Бейкугана. Из медицинских статистических данных, периодом, включая архив, в 50 лет, было выявлено, что на максимальную стабильность и положительную передачу наследственности Кекки Гинкая Хьюга, Бейкуган, от предков к потомкам, влияют следующие факторы. Первый. Наличие чистокровной женщины Хьюга, одним из родителей, в связи со стабильностью хромосомы 20, при условии пробужденного Бейкугана. Второй. Пункт А. Для мужчин. Обязательная эволюционная развитость Бейкугана минимум 4 и краткая, а желательно 5 и краткая стадии стабильного созревания до дзюцу возрастом носителя в 25 лет. Секретно. В связи с недавним подтвержденным медицинским открытием, абсолютно все клетки организма шиноби обновляются за один временный цикл равный 7 годам. Результат этого цикла развития шиноби закрепляется генетически. Пояснение 7Х2Гокс. 1. Мужчина Хьюга развивает бейкуган к 25 годам, до своего текущего предела. Далее, согласно семигодичному циклу клеточного обновления, этот максимальный предел закрепляется на генетическом уровне в следующем порядке. 1 и краткий цикл – 7 лет, 2 и краткий цикл – 14 лет, 3 и краткий цикл – 21 год, 4 и краткий цикл – 28 лет и т.д. Соответственно, при соблюдении перечисленных выше условий, идеальный возраст зачатия ребенка с сильным кекки гинкаем Хьюга будет расположен для мужчины в возрасте 28 лет. Минимально же приемлемый возраст составляет 21 год. Пункт для женщин. Для зачатия ребенка со стабильным и, что важно, сильным кекки гинкаем Хьюга, минимально, необходима эволюционная развитость бейкугана от третьей стадии стабильного созревания до дзюцу возрастом носительницы, минимум в 15 лет. Либо, если женщина уже имеет четвертую стадию развития бейкугана, самое позднее в 21 год, для зачатия именно первого ребенка. СМ. Примечание 7Х25Б. 2. 7Х25С. 3. Далее, согласно семигодичному циклу клеточного обновления и биологического созревания женщины определяется стадия развития бейкугана, третья, четвертая или в редчайших случаях пятая, и этот максимальный предел закрепляется на генетическом уровне в следующем порядке. 1 и краткий цикл – 7 лет, 2 и краткий цикл – 14 лет, 3 и краткий цикл – 21 год и т.д. Соответственно, идеальное временное окно зачатия первого ребенка составляет, с учетом перечисленных выше условий, от 15 лет и до 21 года включительно. Пункт С. Финальные положения и условия максимального прогресса. Засекречено. Источник данных. 7Х2Го. Сущности чакры. Три великих дадзюцу. Бейкуган. Часть 3. Смотри в следующем свитке. Шаг 4. 7Х2Го. Сущности чакры. Три великих дадзюцу. Бейкуган. Часть 2. Сущности чакры. Чем больше Хьяши Хьюга читал этот трактат, тем больше понимал, что ни о каком публичном доступе к этим данным не может идти и речи. Изложенные на этой бумаге научные исследования, медицинские эксперименты, массивный объем подтвержденных фактов, а также систематизированная и четко выстроенная структура всей работы, все это должно пройти, причем, в срочном порядке, жесточайшую первичную цензуру секретности. Лишь после этого трактат попадет в руки старейшин главной ветви клана Хьюга. А далее, в еще более урезанной версии, эти данные утекут и в младшую ветвь клана Хьюга. И только в самом конце, сильно разбавив, сей труд философской водой Сингаку-джедай, его можно передать в общественный пул данных Канахи. В полном же объеме, о сущностях чакры необходимо знать только главе клана. Ну, и может быть, в качестве особого исключения и под клятву с печатью молчания, еще и Рейнином ранг С, включая, естественно, и самого автора данного трактата. Вот, была прочитана очередная глава сущности чакры, три великих дадзюцу, и глазам предстала следующая, с очередным номерным названием и продолжающей ее интригующей ниже темой. Способности Бейкугана. 7Х26. Третья способность Бейкугана. Телескопическое зрение. Третьей способностью Бейкугана является телескопическое зрение. Эта способность, как правило, сочетается со второй и используется для поиска цели на больших расстояниях. Позволяет детально разглядывать цели на огромных расстояниях. Дальность видения хорошо развитого Бейкугана может достигать 10 километров и более. Бейкуган также позволяет видеть мелкие объекты, подобно шарингану, но имеет ряд значительных преимуществ. Преимущество 7Х26А. 1. Десятикратная фокусировка Бейкугана против семикратной фокусировки у шарингана, как и само бинокулярное зрение Бейкугана, абсолютно не зависит от видимого спектра, который, пусть минимально, но необходим фоторецепторам, колбочкам семикратной фокусировки шарингана, света. Говоря проще, даже в абсолютной темноте Бейкуган видит идеально, потому как распознает и частицы нейтрино, а они способны проходить сквозь все препятствия. Бейкуган ограничен лишь дальностью фокусировки хрусталика глаза. Преимущество 7Х26Б. 2. Ультрафиолетовые, бесцветные кварцевые лампы и инфракрасное излучение могут избирательно, включая рентген, радиоволны и ПР, фильтроваться Бейкуганом. Примечание 7Х26С. 1. Способность телескопическое зрение активируется при помощи ручной печати, но для просмотра в пределах примерно 100 метров, для неопытного, 50, печать не требуется. Вопреки расхожему мнению об обязательной фокусировке зрения в одном направлении, пользователь Бейкугана по своему желанию может сочетать телескопическое зрение с обзором в 360 градусов. Это то, что дает эффект полиидеальной фокусировки глаз в бинокулярной области пересечения поля зрения обоих Бейкуганов. 310-градусную угловую активность левого глаза телескопическое зрение плюс 310-градусный псевдоподвижный угол обзора и на каждый глаз с эффектом сквозное зрение, дающих в сумме стереопсис, оптический множащий фактор. Пояснение 7Х260. 1. Стереопсис от стерео, что означает сплошной или трехмерный, и опсис, что означает внешний вид или зрение, это впечатление глубины, которое воспринимается при просмотре сцены обоими глазами человеком с нормальным бинокулярным зрением. Таким образом, шиноби Хьюга может найти несколько объектов, включая чакру и объекты ее содержащие, например, фуин печати, одновременно. Пример 7Х26Д. 1. Барьер пяти печатей, который был зафиксирован во время Второй мировой войны шиноби для укрепления скрытых баз и сверхмассивных объектов, с расположенными в нескольких сотнях метров вокруг него печатями и якорями данного барьера. Примечание 7Х26Е. 1. Для дальнего обнаружения 360-градусным телескопическим зрением обязательно нужно удерживать ручную печать. Примечание 7Х26Ф. 2. Совместная способность сквозного и телескопического зрения способна избирательно фильтровать параллакс прицела. Пояснение. Параллакс прицела – это угол между воображаемой центральной осью глаза и осью прицела с вершиной на цели наблюдаемого объекта. Чем ближе цель к шиноби, тем больше этот угол, тем больше происходит автоматическая корректировка прицела. Пример 7Х26Г. 2. Из-за 10-километровой дальности расстояния между шиноби и целью и различной проникающей способностью волн излучения света и чакра колебаний один из пары Бейкуганов может видеть картинку с задержкой, а второй глаз нормально. Таким образом, с помощью разницы отклика глаз, измеряется расстояние до цели и скорость подвижного объекта. Примечание 7Х26Х. 3. Секретно. В связи с различной частотой длины волн различных спектров излучения, видимого, ультрафиолетового, инфракрасного, радиоволн, рентгена и ПР, и проникающей способности силы чакры, пользователь Бейкугана теоретически способен воздействовать своим дадзюцу на реальный мир на физическом уровне. Пример 7Х26Й. 3. Шиноби Хьюга теоретически может произвести физическое давление на цель Бейкуганом, наподобие Узумаки, что выжигали пальцами с помощью чакры, фуин прямо в воздухе или, к примеру, на бумаге, или живой объект, и дальнейшие проникновения в него, не путать с гинзюцу, с помощью фокусированного чакра луча и ин-техники, наподобие Яманака. Абсолютно идеальный баланс инь, ян и частота чакры в телах Хьюга, а также повышенная развитость и чувствительность чакра каналов и тенкицу Хьюга делает это возможным. В пользу данного факта, прямо говорит строение чакра каналов в голове Хьюга, выпирающих при активации биекугана подкожных вен и увеличении проводимости инь, ян чакры в подводящих к мозгу видимых подкожных чакра путях. Все это открывает возможности, вышеописанным инь, ян методом прямого влияния чакры на реальность с помощью биекугана. 7Х27. Теоретические размышления. Согласно записям и сохранившимся каменным памятникам о братьях Хамура и Хагорома, Рикуда Санине, а также их матери и прародительницы всей чакры, рогатой богини, кролика Кагуи, прослеживается интересная цепь событий. Как у богини Кагуи, так и ее сына Хамуры, упоминаемого в архивах Хьюга, как прародителя и основателя нашего клана, отмечаются две общие отличительные черты. Первое. Белые глаза, биекуган. Второе. Утолщенные, по сравнению с обычными людьми, лобные, теменные и височные кости черепа. Последнее может являться рудиментом образования рогов. Если следовать этой цепочке размышлений, и теоретически взять во внимание легенды о богине Кагуе, особенно о том, что она силой своей мысли глаз вырывала деревья с корнями и сметала целые горы, можно провести параллель наследственности сил биекугана предок-потомок. В пользу этой теории говорит огромное количество фактов строения организма людей клана Хьюга. Сюда можно отнести следующее. Факт 7Х27А. 1. Наличие биекугана. Факт 7Х27Б. 2. Более совершенная СЦЧ, по сравнению со всеми прочими людьми, объемная развитость и разветвленность чакра-каналов. Как следствие, Хьюга способны управлять чакрой всем телом на более тонком, недоступным всем другим людям уровне. Данный факт также говорит о превосходстве генома Хьюга в количестве и качестве нервных клеток в теле, а соответственно большей скорости отклика всей нервной системы против обычных людей и других обладателей додзюцу, например, Учиха. Скорость реакции отклика нейронов тела у Учиха однозначно ниже из-за вышеописанных и следующих фактов. Научные визуальные наблюдения, в том числе и проверки быстрейших активных фаз боя мягкой ладони против тезюцу Учих перехватчик показывают, что Учихи в 7 из 10 случаев отступают, предпочитая сражаться на расстоянии. Ограниченность поля зрения Шарингана не позволяет им противостоять в близком и сверхблизком тезюцу против обладателей биекугана, потому что Хьюга может атаковать из любого положения, любой частью тела, как физически, так и с помощью нинтезюцу техник. Факт 7Х27C. 3. Возможность увеличивать силу действия биекугана его активацией и одновременно с этим подготовкой вздутия вен и чакра каналов от глаз к мозгу. Это открывает путь к более активным стандартным действиям биекугана и теоретически, еще не открытым его возможностям потенциала, как и расширением потенциала мозга Хьюга. Примечание 7Х27D. 1. Лобные доли мозга любых живых существ, что имеют 360-градусный обзор зрения, в том числе и представителей Хьюга, более развиты, чем у их видовых соплеменников. Фактически, это дает преимущество обрабатывать в 4-8 раз больше стандартной визуальной информации. Пример 7Х27E. 1. Каждый глаз среднестатистического человека имеет поле зрения 55 градусов вверх, 60 градусов вниз, 90 градусов наружу, то есть суммарное поле зрения двумя глазами 180 градусов и 60 градусов внутрь. А у представителей людей клана Хьюга все эти стандартные, без учета дополнительных, за исключением сенсорных способностей додзюцу, характеристики поля зрения удвоены. Поэтому путем элементарного подсчета эволюционное преимущество мозга Хьюга позволяет ему обрабатывать быстрее и, самое главное, в 8 раз больший объем визуальной и тактильной информации. Тактильное же преимущество дает Хьюга усовершенствованное СЦЧ всего тела, что в свою очередь дает возможность использовать чакру любой частью своего тела на филигранном уровне в силу эволюционного развития генома Хьюга. Пример 7Х27F. 2. Даже полностью визуально, на оба глаза, ослепший представитель шиноби клана Хьюга, все равно может продолжать видеть окружающий мир с помощью способностей. Эффект, тактильный локатор, выпуск сферических волн чакры, имеющих эпицентр излучения все тела Хьюга, трехмерного тактильного видения чакры и обычного сенсорного восприятия. Примечание 7Х27Г2. Трехмерное тактильное видение чакры, в дальнейшем 3D-твизор, имеет следующие на данный момент лично выявленные ограничения. Навык 3D-твизора имеет растягивающий время восприятия, эхолокационный эффект. Ощущаемый сферическо-всенаправленный радиус 3D-твизора равен 50 метрам. Подземная часть полусферы 3D-твизора ощущается при сканировании в два раза более размытой. 3D-твизор потребляет в 4 раза больше чакры относительно стандартного использования бейкугана. Навык 3D-твизора по причине чакра-излучения является демаскирующим. Примечание 7H27H3. Важно! Навык 3D-твизор может быть натренирован исключительно, с вероятностью в 80%, плюс источник данных, сущности чакры, наследственность 7H2GOI, свиток 3, обладателями именно генома Хьюга. Настоятельно рекомендуется тренировать его только в следующей последовательности. Первый вариант развития. Быстрый процесс с тренировки, ему способствует еще не пробужденный источник данных, сущности чакры, мягкие методики развития, свиток 2, 7H273 та, бейкуган. Второй вариант развития. Сверхбыстрый, 6-часовой. Его развитию способствует, выявлено на личном примере, полная слепота пользователя. Третий вариант развития. Медитативно ограничивающие, а также, временно запечатывающие, источник данных, сущности чакры, мягкие методики развития, свиток 2, 7H273 ДТБ, дадзюцу техники, для развития навыка 3D-твизор и пробуждения стандартной чакры-сенсорики. Примечание 7H27J4. Для увеличения статистики пробуждения деградировавших врожденных навыков Хьюга, 3D-твизор и техник чакра-сенсорики рекомендуется задействовать методы развития скрытного сканирования чакра-сенсорики и эхолокаций.